Глава 20. На следующее утро, едва малиновки разразились благодарными трелями в честь погожего денька, я сорвалась с постели и, наспех убедившись перед зеркалом, что кожа не шелушится и нос на месте, спортивной трусцой побежала к хоромам повелителя. Как обычно, никакой стражи вокруг, ни души вообще на улице. Лен еще нежился в рассветной полудреме, когда я вломилась к нему такая взъерошенная и взбудораженная, что он не проявил ни малейшего сопротивления, пока я стягивала с него одеяло. Приведя вампиров в более-менее бодрствующее и сознательное состояние, я потребовала карту Дагевы. Он отдал ее мне без разговоров. Прикорнув на краю необъятного ложа, я углубилась в широкий лист бересты, испещренный незнакомыми рунами. Ткнув пальцем в центр карты, я, как и ожидала, обнаружила под ним фонтан. Осталось только сориентироваться по сторонам света. Лен тактично молчал, пока я крутила карту и так, и эдак, невнятно бурча себе под нос. «Ага, вот». За пределами города мощеные дороги сменяются обычными, разделяя Дагеву на 4 равных сектора. «Что это? Почему сектора отличаются по цвету?» Один из них отведен под земледелие, третий — под скотоводство. Они пересекаются вторым и четвертым — целинными лугами и молодыми лесополосами на месте выжженного во время войны леса, терпеливо объяснил Лен. Есть еще одна лесная зона, граница. Это примерно треть сектора по наружному краю. Хорошо, пошли дальше. Сама Дагева сплошной лес городского типа? Нет, есть и поляны, и озера, и пастбища для коней. Но в основном лес? Примерно на 2/3. Это я и хотела узнать. Отбросим сельское хозяйство и заповедные кущи. Если я захочу пересечь город по главной дороге, сколько это займет? Пешком и шагом часа полтора. А лесом? Не знаю, смотря как идти. Допустим, 3 дня. Я рожала кулак и высыпала на постель горсть незрелых вишен, нащипанных по дороге. Где произошло первое нападение? Лен подумал и положил одну вишенку в 3 пальцах от фонтана. «А дальше?» Я на глазок прикинула центр вишневой россыпи. Наибольшая вероятность встретиться с тварью в южном секторе в 1000 локтей от фонтана. «Но она может приходить откуда угодно», — возразил Лен. «Скорость, с которой она мчится, способна привести ее даже с внешней границы». «Лен, ты знаешь все о вампирах, а в оборотнях положись на меня». «Это лютый хищник. Взгляни на карту. Допустим, он приходит с границы. Допустим, его нора неподалеку. Почему он убивает?» «Да потому что голоден. Проведи любую линию от любой точки внешней границы до фонтана. Она обязательно пройдет через чей-нибудь дом. Зачем лютой твари, которую гонит вперед неистовая жажда крови, бежать в центр города, чтобы насытиться?» Да она 1000000 раз столкнется с более подходящей добычей. Может, она ищет определенную добычу? Оборотень? Чушь! Уж поверь мне, оборотень задерет первого встречного, нажрется и заляжется в нору. Он здесь, в Дагеве. Этого не может быть, решительно сказал Лен. Я знаю каждого вампира в округе. Вывод очевиден. Это не вампир. Это чужак. Возможно, человек. «Человек? Ты еще чужак?» — недоверчиво сдвинул брови Лен. «Тем более невозможно. Стоит человеку пересечь границу, как в пределах версты его засечет страж». «Да что там страж? Когда ты проходишь по улице, любой вампир, перебирающий в погребе картошку, не только замечает и узнает тебя, но и определяет, куда ты идешь и в каком настроении». Ты же говорил, что никто, кроме тебя, не владеет телепатией. Это совсем другое, нежели дословное чтение мыслей. С помощью зрения можно получить информацию о внешнем облике собеседника. Примерно так же вампиры оценивают его эмоциональное состояние. Для нас ты раскрытая книга, Вульха. Мы располагаем органами чувств, о существовании которых ты даже не догадываешься. А если кто-то пронюхает, на что эти ваши органы реагируют? Он может их обмануть?» «Не знаю», — Лен впервые заметно встревожился. «Пока никому не удавалось». «Пока оборотни не заедали вас средь бела дня», — заметила я, скатывая карту трубкой. «Днем они не нападают», — машинально поправил Лен. «Но ночью?» «Ты уверена, что не убила его?» «На все 100%!» «Но я видел, как он исчез». «Это ничего не значит. Он мог стать невидимым». «Выходит, это оборотень-маг?» «Выходит», — растерянно подтвердил я, почесывая макушку. «Ты все еще хочешь остаться?» — помолчав, спросил вампир. «Теперь больше, чем когда-либо, Лем». «Да? Вы знали о твари? Знали, что она выходит по ночам и загрызает жителей, но, тем не менее, устроили хорошую ночь, когда даже маленькие дети бродили по лесу без присмотра. Как вы могли об этом забыть? Как вы могли веселиться, зная, что где-то во мраке затаилась хищная гадина, готовая нанести удар?» «Потому что единственное существо, на которое оборотень мог напасть, — ты». «Я? Погоди, я что-то не понимаю. Было 13 жертв. 4 чародея да 9 местных жителей. Учитывая, что вампиров оборотень кушал исключительно на безрыбье, то бишь без магии, чародеи пришли ему по вкусу. Но это ничего не значит. Они охотились на него, выманивали, раздражали чарами. Вероятно, в нападениях был элемент самозащиты». «Вольха, он не тронул ни одного вампира». «Но ты сказал, две женщины и ребенок», — окончательно растерялась я. «Все жертвы были людьми». «Ты мне солгал? Ты?» «Нет, я ответила на вопрос так, как ты его задала. Да, они были из наших. Они жили в Дагире по своей воле. У обоих женщин были мужья-вампиры. Ребенок-полукровка, сын человека и вампирши». «Ты должен был предупредить меня сразу!» «Чтобы ты подумала, что вампиры специально заманивают людей в Дагеву и убивают?» «Как там по вашей мифологии? Прокусывают шеи, высасывают кровь, зомбируют?» «Ах, тварь у вас завелась! Живет в Дагеве, а нападает только на людей! Где же она сама, позвольте спросить? Покажите товар лицом!» «Ах, она стесняется! Так мы по бойче сами к вам в гости зайдем! Вот только святую водицу! Заступы да серебряные стрелы прихватим! А колья на месте вытесать можно! Там у вас в Дагеве осин навалом!» «Лен, не кричи на меня!» — взмолилась я. Он закрыл глаза, замер, переводя дыхание и пытаясь успокоиться. «Извини, я прибью ее, обещаю!» «Но теперь твоя теория рушится. Оборотень мог угнездиться где угодно, раз вампиры не входят в его рацион. Еще люди в Дагеве есть?» 20 или 30 человек. И с полсотни потомков от смешанных браков. За пределами города?» «Да. Моя теория прочна, как...» «Нет, слава богу, не как мой меч. Если бы тварь угнездилась на границе, она бы с границы начала. А я, как и она, начну с фонтана».